язык не повернулся бы на такую просьбу. Снег стал валить чаще, поднялся ветер, и мы опустили головы, прячась от холодных хлопьев. А потом я ткнулся в грудь человека, преградившего нам дорогу. Сердце ухнуло где-то в районе горла, и я сразу понял, что мы попали в неприятности. Подняв голову, я уставился на белый тулуп широкогрудого стражника. «Пропуск!» — ухнул здоровяк. «Бежим!» — тут же выкрикнул Фарий и бросился прочь, а я замешкался уже в следующий миг, оказался зажатым в медвежье объятие воина. Второй солдат кинулся вдогонку за моим приятелем, но Фарий, заметив, что меня сцапали, остановился сам. «Значит, пропуска нет», — резонно заметил держащий меня стражник. «Пойдем на пост». Понурый Фарий, которого за предплечье крепко держал второй верзила, поднял на меня обиженный взгляд, и я прочел в нем осуждение. Но он мог сбежать один. Мог. А как бы я поступил на его месте? «Дети ж это совсем! Элай!» — сказал тот, что держал Фарий. Он был без маски, но зато с лохматыми бакенбардами и длинной бородой, спадающей ему на грудь. «Закон для всех един!» Пожал могучими плечами мой пленитель. «Если здесь будет шататься всякая малолетняя шваль, то трущобы покажутся раем». Он грубо толкнул меня, и мы побрели вдоль лотков обратно. Я чувствовал на себе взгляды торговцев, любопытствующие, недовольные, равнодушные, сочувствующие. «Да, Элай», — пробурчал сердобольный бородач, — «работка у нас та еще, да? Ланс, скажи спасибо, что она у нас есть», — ответил его товарищ. Ноги стали ватными, хотелось повиснуть на руке у верзилы, и пусть он тащит меня сам, но я покорно шел, опустив голову, пытаясь представить, что нас теперь ждет. Железные леса? Может, все не так плохо, — думал я, — может, случится чудо? Свободную руку я уже не скрывая сунул под мышку, согревая хотя бы ее. Левую же ломило от мороза, и приходилось постоянно сжимать и разжимать пальцы, чтобы согреться. Противный снег норовил попасть в глаза. Солдаты мерно вышагивали по ходу меж лотков, цепко поглядывая по сторонам, и я корил себя за медлительность. Мы же могли убежать. Ну, могли. Так еще и Фарий за меня пострадает. Что ж делать? Может, рассказать им про мертвую женщину? Все равно пропадать. Но если они решат, что это мы убийцы, а? Фарий заронил в мою душу и такие сомнения. «Шарри, чего ты опять натворил?» Гневный старческий голос прорезал скрип снега под нашими унтами. Я поднял голову и увидел торговца овощами. Он в ярости смотрел на Фарри, а в душе его стыл синий страх перед солдатами. «Что он сделал, солдатики?» — обратился к ним старик. Те только сейчас поняли, с кем разговаривает торговец. Элай замешкался, а его товарищ с радостным ожиданием посмотрел на своего командира. «Я тебе что сказал? Где морковь? А ты, Леви, ты вообще должен был за ним приглядывать, а тебя для чего нанимал?» «Старик», — прогудел Элай. Его хватка чуть ослабла. «Что они натворили, солдатик?» Мне захотелось заплакать от благодарности. Увидев нас в беде, торговец решился помочь двум бродяжкам. «Светлый бог, как же много в этом мире хороших людей!» Так я тогда подумал. «Пропусков нет, а это ты вовсе побежал!» Элай с интересом посмотрел на старика. «Так я их только вчера в трущобах подобрал. Все хорошо, солдатики. Обязательно сегодня оформлю». Ланс уже открыто улыбался. В душе стражника царил праздник. Видимо, ему совершенно неприятно было отправлять таких, как мы, в жизнь, откуда обратного билета не существует. Из железных лесов не возвращаются прежними. «Я же говорил, что все в порядке». «Закрывай лавку, старик», — решил наконец Элай. «Пойдешь с нами на пост, я лично прослежу, чтобы жетоны им выдали, чтобы ты за них заплатил. Знаю я вас. Понаберете швали, каждый грошек бережете. А что, если бы мы твоих поганцев сейчас с первым кораблем на запад отправили?» «Ох, ох, ох», — всплеснул руками старик, поглядел по сторонам. «Эндар, Эндар, пригляди за лавкой, пока я с солдатиками прогуляюсь». «Хорошо, мастер Раск», — крикнул ему молодой парень из палатки напротив. «Идемте», — повернулся к солдатам старик. «Только не сильно торопитесь. Кости у меня уже не те, да и отпустите сорванцов. Что вы вцепились в них, как в бандитов?» Ланс с радостью отпустил Фари. Мигом позже разжалась лапа Элая. Когда старик оказался рядом со мной, он буркнул: «Пол монеты». Я не удержался от улыбки.